Анна Илана Тарскийская позволила уставшему коню перейти на шаг, до сих пор не веря в свою удачу. Ее безумный план удался полностью. Отпросившись на 4 дня в Циолианский монастырь, стоящий в излучине Рогга, юная герцогиня Тарскийская не пробыла в нем и нескольких часов. Сравнительно легко убедив возглавлявшего эскорт Дана Бо вернуться в Таяну, негоже, когда в женском монастыре ночуют воины, уставшая Илана уединилась в отведенной ей комнате и принялась за дело. Волос было немного жаль, но Ланка твердо решила путешествовать в мужском обличии, по крайней мере, пока не нагонит Рене. К счастью, небрежная стрижка придала ее выразительному личку своеобразное очарование. К такому выводу Илана пришла после длительного разглядывания собственного отражения. Добрые монахини с пониманием относились к приезжавшим на богомолье знатным дамам. И в гостевых комнатах были не только молитвенники, но и зеркала. Оставшись довольна собой, Ланка соорудила из подушек и лишней одежды подобие спящего человека. Написала и приладила на двери записку, в которой объясняла, что всю ночь провела в молитвах и размышлениях и просит ее не беспокоить. Из Гелани самым трудным казалось проскользнуть мимо бодрствующих по ночам в приемном зале сестер. Но этого и не понадобилось. Огромный каштан, росший под окнами, великолепно сыграл роль не только лестницы, но и мостика между жилым зданием и монастырской стеной, которую никто не охранял. Илана пустила в ход захваченную в высоком замке веревку и оказалась на свободе. Потом ей повезло еще раз. Купец, которого она встретила на тракте, за умеренную плату уступил потерявшему коня юному нобелю одну из своих запасных лошадей. Серый жеребчик, хоть и не вышел статью, оказался резвым, выносливым и послушным. Беглянка прикинула, что если ее расчеты правильны, она обязательно догонит иланцев, которые хоть и выехали из Гелани днем раньше, но заезжали за останками Иннокентия. Вряд ли отряд, отягощенный траурной повозкой и сопровождающими ее клириками, будет день и ночь гнать коней. Они наверняка остановятся на ночлег недалеко от Рогской излучины, откуда рукой подать до материнского замка, на чем Илана и строила вторую часть своего отчаянного плана. Ланка вновь посмотрела на звезды, пока все шло удачно. Ее хватятся не раньше полудня. К этому времени она нагонит Рене, и даже сам проклятый их больше не разлучит. Таянка удовлетворенно тряхнула стриженной головкой и заставила серого перейти на легкий галоп.